Друзья, всем привет! Вы на канале «Видос о разводах». Сегодня новый ролик, но его можно назвать роликом второй частью про то, как я подавал объявление о потере сумки в электричке, где были рыболовные снасти, водка, садок капроновый. В общем, после того, как я записал то видео, я тот телефон положил на полку и дня три к нему не подходил, потому что этот телефон конкретно для мошенников, и он был мне не нужен. Ну и, в общем, подхожу, смотрю, а там у меня смс-ка горит, что вы сумку будете забирать или нет. Ну, в общем, сейчас я покажу эту переписку, я уже пообщался с этим человеком. Собственно говоря, вот видите, он пишет: Андрей, вам ваша сумка вообще нужна или нет? Ну, я ему отвечаю: добрый день. И как бы был на сутках, телефон как бы дома забыл, ля-ля туполя. Ну и вот он пишет, в 12 часов как бы свяжется. Ну, скорее всего, это из тюрьмы пишут, потому что, видимо, у них там какое-то время будет, что не будет охраны рядом, и могут спокойно пообщаться, попытаться развести. Я ему отвечаю: добро. И как вы видите, пишет он мне в 11:16, что можете сами перезвонить в течение 15 минут. Короче, даже, видите, 12 часов не дождались, написали. Поэтому сейчас будем звонить и посмотрим, что они нам скажут. Алло. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Я вот по поводу сумки вы смс мне прислали. Да, будет набирать. Да, а куда подъехать, где вы находитесь? Вы сначала перечислите, что у вас вообще в сумке находилось. У меня в сумке находились документы на Toyota Corolla в боковом кармане, два спиннинга японских серебристых, таких телескопических, водка, две бутылки. На месте, дед? Нет, про водку сразу забудьте. В смысле? Ну, в смысле, она уже кончилась. Ну, нормально хоть зашла. Нормально. Вы с мужиками хотели. На рыбалку я ехал. А, так, потом веник такой дубовый. Три куска мыла хозяйственного. Мы потом в баньку хотели сходить после рыбалки. Ну, и все, в принципе. Там, садок еще капроновый такой, с кольцами металлическими. Ну, смотрите, как-то все целы. Вот, документы есть. Угу. Вот, а по вознаграждению вообще как? Ну, вознаграждение будет, только я даже не знаю, как там у меня сейчас с деньгами, не очень хорошо. Какая там сумма вам, чтобы, скажем так, облагодарить? Дорогие. Спиннинги? Алло. О. Алло. Алло, сейчас слышу, говорю, дорогие снасти у вас? Снасти? Да удочки они дорогие, но мне их подарили, я их не покупал. На день рождения мне подарили. Так-то они, я вижу, что они качественные, но цену не спрашивал. Я понял. Но смотрите вообще, как бы вам сказать, какая сумма для вас, так скажем, чтобы... И вам сильно по карману не ударило, и мне, чтобы нормально было. Ну, 1003, да. Нормально? Сколько? 1003, да, без проблем вообще. Вам сколько, еще раз не расслушал? 3000 могу дать вообще без проблем. Ну да, меня, в принципе, тоже устроит. Я не рыбак сам. Поэтому снасти ваши мне не особо нужны. Да тут больше документы на машину восстанавливать дольше. Снасть, конечно, подарочные, жалко. Ну, а где вы их-то нашли, кстати? А не я нашел, брат. Ой, связь что-то плохая, не слышу. Что? Говорю, не я нашел, брат. Я в электричке их забыл, блин. Вышел, заговорился с попутчиком, а потом смотрю, что без сумки вышел, а и двери закрылись, и все, она поехала. Странно. Он у меня в депо работает. А и это... Кто-то из пассажиров, что ли, ему отдал? Я не знаю, я подробностями не интересовал. Угу. Ну, понятно. Ну, так куда подъехать, забрать? Так, посмотрите. Магазин продуктовый от вас где-нибудь рядышком есть? Да, конечно, Пятерочка. Есть, они на каждом шагу. Не, ну пятерочка, это мне надо выезжать туда, я тут на окраине живу. У нас тут центр торги вокруг. Ну, вы сможете в продуктовый магазин заехать, приобрести там пару товаров, вычтите их стоимость из вознаграждения. А какие вам товары нужны? Ну, возьмете пару баночек адреналин Раша, это энергетика, если знаете. Угу. Ну, и водочки, бутылочки. Водка, кстати, нормальная моя была. Я первый раз такую брал. Я не знаю, я ее не видел, не пил, это мужики в депо ее и выпили. Не стрёмно, слышь, ну херу знает, что там в бутылках в этих, блин. Я так подразумеваю, если бутылка закрытая. Так бутылка-то закрытая, да, была тут как бы. Да. Ну вы сможете тогда с магазина перезвонить? Да, смогу, конечно. Что вам взять, я забыл, адреналин Rush, две банки, и что еще? Да, адреналин Rush, черные две банки. Ага. Вот, Хортиц и бутылочку. А, Хортиц. Какую, платину или серебряную? Да лучше, наверное, ну которая дешевле будет. Mm-hmm. Я просто знаю, в пятерочке она сейчас. Да тут я говорю, на окраине живу, у нас пятерочки нету, это мне ехать 4 километра, я сейчас сам на работе тоже не смогу туда поехать. Тут центр торг, я не знаю. А, и ЛМ красного пачку возьмите. Пачку ЛМ красного. Так, хорошо. Да, ну как в магазины перезвоните тогда, может я еще что-то это, как бы, ну, чтобы самому просто не бегать. Угу, я вас понял. Давайте, хорошо, я тогда, ну, минут через 20, там, 25 примерно. Все, хорошо, жду вашего звонка. Хорошо, давайте, давай. Как вас зовут-то хоть? Алексей. Алексей, меня Андрей зовут. Ну, все, тогда давай, Лех, наберу с магазина, ага. Ага, все, хорошо, давай. Жду. Алло. Да, Лех, ну, я в магазине, я уже все купил. Сколько там у вас там? Вышло. Ну смотри, две пачки ЛМ. Сейчас чек. Нет, ЛМ один надо было. Ну ладно. Я две взял. Я что-то. Короче, по 83 рубля он 166 рублей за ЛМ. Водка 367 рублей. И адреналин Rush 83 рубля. Две. Получается. Так, ага, хорошо. Так. А ты где? Так. А? Ты где сам? Ну, так, ну давай с тобой сейчас пересечемся где-нибудь в Сбербанке. На Матросово тебе далеко? Нет, я вот как раз в центр торги на Краснознаменной, тут на пересечении с Матросово в Сбербанк. Вот, давай возле Сбербанка на Матросова 6, через сколько ты там сможешь быть? Да, тут идти 3 минуты. Так, сейчас я посмотрю, сколько мне примерно по времени. Ну, не по времени, минут 10 надо. Угу. Ты что вообще одет, как я тебя узнаю? У меня такая, ну, фуфайка, как эти, в тюрьмах охранники ходят, вот такая синяя, понял, камуфляж. Алло. И ярко-голубые джинсы. Все хорошо. Ты мне тогда позвони, когда ты будешь возле Сбербанка. Да, давай, Лех, ага. Сейчас подойду, наберу. Все. Давай. Чё-то он в ступоре немножко стал от фуфайки охранника. Поход сидит. Алло. Алло, Андрей, ну ты подошел? Да, я стою, вот тут зашел вовнутрь, а тут ветер на улице. Это, а ну, что-то... Народу много вообще? Да, тут дофига терминалов, тут есть, он пару свободных. А что? Да смотри, просто это, как бы, я сейчас отдавать тебе будет, братан мой. Вот, угу. Как бы, переживает, что, как бы, что вдруг ты там, ну, это, написал, что у тебя украли, стирали. Давай с тобой, чтобы как бы это было все по-цивильному, знаешь, как делаем. У тебя деньги на лом или на карте? На карте. Вот. Вставляй карту в банкомат. Так, подожди, я не понял что-то саму суть. Ну. Ну, короче, смотри, сейчас ты наберешь на банкомате номер телефона. Угу. Вот. Сколько там стоит у нас там по остатку после покупок? Тут 700 рублей в чеке. Ну, я пачку сигарет могу себе забрать. Так, ну давай, короче, это... наберешь сейчас, выйдешь оплату сотовой связи, наберешь номер телефона, введешь сумму. Угу. Вот. Получается 2-300 на телефон ты хочешь, чтобы я положил или что? Да, да, да. Угу. Так, и вот то, что я купил, братану отдам. Да, как да. Как зовут-то, брат? Где он есть-то? Сейчас он куда идет, он там рядом. Ну, это... Как он выглядит? Как я увижу? Я не пойму. В красной куртке. Ага. Понял. Ну, ты его по сумке-то свою знаешь. Так, ну чё, я у банкомата... Давай, чё, сейчас я карту ставлю. Угу. Платежи и переводы. Оплатить мобильную связь. Да, да, вот оплатить мобильную связь. Угу. Тип-2. Выберите оператора Теле2. Ага. Да. 977. Плюс 7. 977. Ага. 99. 99. 77. 77. 963. 963. Продиктуй номер, чтобы правильно было. Плюс 7, 977, 977, 79, 63. Так, еще раз. Плюс 7, 977, 977, 79, 63. Нет, 9, 7, 7, 9, 6, 3. 9, 7, 7, дальше 9, 9, 7. 7, 9, 6, 3. Ну подожди, я просто по другой последовательности продиктовал. Я привык по 3 цифры первые 2 называть, и потом 79, 63 последние, да? Ну вот у тебя вначале должно идти после 977. 2 девятки, 2 семерки, 963 заканчивается. Ну, просто получается, что у тебя 977. Ты говоришь, да? 8-977, да. Потом опять 977 идет. Нет, 9-9-7-7. 997. 977, 997, 7-9-6-3. Плюс 7, 977, 977, 79-63. 9. Так, плюс 7, 9, 7, 7, это код оператора, дальше 99, 77. А что это за оператор, я не пойму, что у меня деньги все с телефона снялись, 200 рублей было. Теле2. Теле2, это Воронежский регион, что у меня деньги-то сняли, я не пойму. Нет, это Тамбов, Тамбовский номер. А, Тамбовский волк, тебя товарищ, я понял. Так. Ну ты набрал номер телефона? Да, плюс 7, 977, 977, 79, 63. Блин, друзья, ну слился наш разводило. Понял, что с него угорают, когда я ему в очередной раз продиктовал неверный номер телефона. Ну, как бы не стал со мной вступать ни в какие конфликты, что обидно. Хотелось, конечно, чтобы у него подгорело, и он поорал что-то. Но уж как получилось. Но видите, что на этих сайтах, получается, без конца трутся мошенники. Уже спустя 2 или 3 года, когда я первый раз на нем подавал объявление о пропаже, ничего не изменилось, все продолжают они также работать там. Это говорит о том, что все-таки кто-то попадается еще на их развод. Так что будьте бдительны, если подаете объявление на сайте, узнавайте цвет сумки, номер документов, которые были в сумке. Ну, можно много чего узнать о потерянной вещи у мошенника, что он вам не сможет ответить, потому что, естественно, он ничего не находил. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.